«Освободите внутреннюю дорожку участнику, идущему в одиночку, ребята!» — завопил Рокки. Я посторонился, и Ви меня обогнал. Теперь ему предстояло делать по два круга за один наш. Проносясь мимо бокса, он так и косил туда глазами. На лице застыла мученическая гримаса. Мне было ясно, что у него ничего не болит. Он только хотел понять, скоро ли вернется его партнерша. Когда он в одиночку заканчивал четвертый круг, Мэри поднялась и присоединилась к нему. Я дал знак медсестре, что нужно мокрое полотенце, и на следующем круге она набросила его мне на шею. Конец полотенца я закусил зубами. 4 минуты до конца!» — взревел Рокки. В этом забеге мы намучились как никогда. Кит и Джеки задали убийственный темп. Я знал, что Глории и мне ничего не угрожает, если мы удержим нашу скорость. Только никогда нельзя сказать, когда сдаст партнерша. С какого-то момента она вдруг начинает двигаться как автомат, словно вообще не отдает себе отчета в том, что движется. Тут же гаснет скорость, и вы начинаете отставать. Этого я боялся больше всего. Боялся, что Глория сломается. Она уже начала виснуть у меня на поясе. «Сама! Беги сама!» — заорал я на нее в душе и чуть притормозил, поскольку думал, что ей станет легче. Педро с Лилиан только того и ждали. На вираже они рванули мимо нас и вышли на третье место. Вплотную за собой я чуял топот остальных. Вдруг меня осенило. Они бегут за Глорией по пятам. Теперь у нас не было никакой форы. Я чуть сдвинулся в сторону. Для Глории это был сигнал, чтобы перенести вес на другую сторону пояса. Так она и сделала. «Слава Богу», — сказал я себе, — «это добрый знак, значит, она еще в состоянии соображать». «Минута до конца!» — объявил Рокки. Теперь пора было браться за дело всерьез. Киткам и Джеки чуть притормозили, пришлось сделать то же и Маку с Бесс и Педро с Лилиан. Глория и я были между ними и остальными. Неудачная позиция. Я молил Бога, чтобы у тех сзади не осталось сил спуртовать, потому что было ясно, хватит малейшего столкновения, чтобы Глория сбилась с шага и очутилась на полу. А если упадешь сейчас? Собрав остатки сил, чтобы оторваться, уйти хоть на шаг вперед и избавиться от угрозы, нависавшей сзади.